Когда-то жил ты по велениям сердечным, между хорошим и плохим, не выбирал. «Хочу и делаю», ты говорил с беспечностью и отворачивался к злому от добра. Теперь не так, в семью ты принят христианскую, Господь твой царь, и ты в числе его детей. Над всем греховным ты отныне можешь царствовать, жить так, как жил Господь Иисус, всегда, везде. Вокруг тебя грешат, грешат с ненасытимостью, и по-другому не умеют люди жить. Но ты прощен, спасен Господней милостью, тебе ли от грехов омытому грешить? Не говори, что трудно жизнью жить победной, не говори, что святость сложно сохранить. Господь Иисус все сделал для тебя, не беден ты, Он твоя святость, с Ним можешь победить. Пусть воля Господа с твоей сольется волею, и Дух Святой поможет Божье выбирать. Ты сможешь на земле, ты будешь поступать, как Иисус, все более, не станешь уходить ты к злому от добра. Да, враг силен, он не оставит притязания, еще не раз к тебе он будет подходить, но на челе твоем Христа святое звание, грешить не должен ты, ты должен победить. Все грешное запретным цветом обозначено, к нему не прикасайся, не греши, ведь дорогой ценой за тебя заплачено, чтоб ты достойно Иисуса в мире жил. Да, Божий Сын вложил в тебя свои желания, грехами ты не нанеси ему вновь ран. Пусть будет жизнь твоя ему благоуханием, пусть знают люди, ты на стороне добра. Аминь.